Раздел 26. На утреннем обходе во главе небольшой свиты в 17-ю палату вошла Зинаида Виссарионовна. «Доктор Ермольева», — представилась она. Летчик шевельнулся, пытаясь привстать. «Лежите, лежите», — протестующе подняла руки Зинаида Виссарионовна. «Я о вас все знаю, так что представляться не надо. Мне сказали, что вы согласны пройти курс лечения новым препаратом. Это так? Никто не передумал?» Обитатели палаты переглянулись. Игорь в это утро чувствовал себя совсем плохо, поэтому в знак согласия только прикрыл веки. Танкист сдержанно кивнул, летчик махнул рукой, а подполковник Лешко подвел итог. «Все согласны. Только у нас вопрос. Как будете лечить? Что нам надо делать? Таблетки глотать, порошки принимать или терпеть уколы?» «Боитесь уколов?» — улыбнулась Ермольева. «Не то что боюсь, но радости от них мало. Придется потерпеть. Будем делать уколы». «Тогда у нас просьба», — просипел капитан Кожухов. «Коллективная?» — уточнила Ермольева. «Коллективная», — твердо сказал летчик. «Пусть уколы делает Настя. У нее это получается лучше всех». «Верно», — поддержал танкист. «Ее руку не чует даже моя кожа», — выпростал он из-под одеяла малиново-красную ногу. «Хорошо», — согласилась Ермолева. «Настя так Настя. Позовите девушку», — обернулась она к свите. Когда запыхавшаяся Настя появилась в проеме двери, Зинаида Виссарионовна придирчиво ее оглядела и сказала: «По просьбе раненых включаю вас в нашу бригаду». «А что надо делать?» — смутилась Настя. «Уколы. Говорят, у вас рука легкая». Настя по самые уши залилась румянцем. «Я согласна. Когда начинать?» «Чуть позже, я все расскажу. А сейчас прошу минуту внимания. Друзья мои, я обращаюсь к врачам, медсестрам и прежде всего к больным. Вы не удивляйтесь, я буду называть вас на гражданский манер больными. Дело, которое мы начинаем, настолько важно, что я даже не знаю, с чем его можно сравнить. Не исключено, что с первого укола, который сделает Настя, начнется новая эпоха в медицине. Поэтому я прошу всех быть предельно собранными и внимательными, а больных сообщать о малейших изменениях в самочувствии». Тем временем в другом конце коридора чистили, белили и красили палату номер 12, в которую должны были положить английских больных. Через два дня в палате появился высокий сухопарый доктор с аккуратной щеточкой усов. Он внимательно осмотрел больных, проверил их анализы, изучил истории болезни, не преминув сравнить с теми, которые ему дали из 17-й палаты, и одобрительно хмыкнул. «Мои люди через две недели будут на ногах», — заявил он через переводчика Зинаиде Виссарионовне. «Дай-то Бог», — улыбнулась она. «Надеюсь, и мои подопечные не подкачают». Профессор Флори был проницательным человеком и в тоне Ермольевой уловил некоторую неуверенность. «Если возникнут трудности, я всегда к вашим услугам», — галантно склонил он сидеющую голову. И вдруг Флори метнулся к окну. Минуты две он нервно пощипывал усы, а потом неожиданно жестко сказал: «Сегодня я обошел все палаты и увидел столько горя, что...» «Я плохой оратор. Я всего лишь скромный врач. Но сейчас хотел бы выступить в парламенте и сказать, что, не дожидаясь решения правительства и его величества, на свой страх и риск решил открыть второй фронт. Я прошу вас, уважаемые коллеги», — торжественно обратился он к советским врачам, — «рассматривайте меня как первого солдата британской армии, пересекшего Ла-Манш и вступившего в бой с нацистами». Откуда-то из угла кабинета выскочил профессор Дроздов, сгреб Флори в объятиях и так его стиснул, что тот даже вскрикнул: «Мы их расколошматим, вот увидите, расколошматим, и встретимся в Берлине, Взволнованно гудел он. «Мы врачи, и у нас своя линия фронта. Сейчас она проходит через 17-ю и 12-ю палаты. С одной стороны смерть, а с другой — пенициллин. До сих пор побеждала смерть». «А теперь победит пенициллин», — подхватила Зинаида Виссарионовна. «Английский», — после небольшой паузы добавил Флори. «Да хоть эскимосский», — крякнул Дроздов, — «лишь бы подальше отогнать эту безглазую старуху». Битва, которая началась на утро, проходила в полной тишине, под сдержанное звяканье шприцев и ампул. Ради чистоты эксперимента английская и русская бригады не общались друг с другом и результатами не обменивались, но по косвенным данным можно было судить и о победах, и о поражениях. Если из 12-й палаты на полном ходу неслась каталка в конец коридора, где находилась операционная, всем было ясно, что возникли осложнения. Ну, а если профессор Флори появлялся небритым и не в свежем халате, все прятали глаза. Не было более верного признака, что дела идут совсем плохо. О ситуации в 17-й судили по Настиным глазам. Если зареванные, больным хуже. Если сияют голубизной, пошли на поправку. К исходу первой недели врачи и медсестры валились с ног, зато за дверями 17-й и 12-й все чаще слышалась какая-то негоспитальная возня. Доносился смех. С кухни начали носить остро пахнущие блюда. Однажды появился плотник и отодрал наглухо заколоченные окна. Больным захотелось свежего воздуха. Но самая большая сенсация произошла на рассвете 13-го дня. В углах стоящего в коридоре дивана прикорнули Зинаида Виссарионовна и Флори. Повалилась на столик и дежурившая в ту ночь Настя. И вдруг все трое как по команде проснулись. Чтобы не закричать, Настя зажала рот ладошкой. Флори щипал себя за щеку, думая, что еще спит. А Зинаида Виссарионовна плакала. Достал платок и невозмутимый Флори. Им бы вскочить, бежать, но ноги не держали. А прямо на них двигалось полосатое привидение. Неуверенно, держась за стену, но двигалось, причем не по воздуху, а по красной ковровой дорожке. Около дивана привидение замерло, откашлялось и хрипловато попросило. «Попить бы. Чайку, а? Так захотелось, что хоть вой!» Грохнула табуретка, и Настя взлетела, как на крыльях. «Игорь! Игоречек, ты встал сам! Не может быть!» Игорь пожал плечами, чего было особенного, и присел на диванный валик. Зинаида Виссарионовна как-то по-девчоночьи уткнулась в его острое плечо и заголосила пуще прежнего. Флори что-то говорил по-английски, размахивая руками, взволнованно бегал вокруг столика, а потом вдруг замер и приложил к губам палец. «Тссс!» — зашипел он. Послышался слабый скрип, и в противоположном конце коридора приоткрылась белая дверь. Кто-то воровато выглянул и, неловко переставляя костыли, двинулся к дивану. Надо было видеть реакцию сдержанного джентльмена. Флори подпрыгнул чуть ли не до потолка, как-то странно взбрыкнул, издал гортанный клич и бросился к полосатой фигуре, вывалившейся из 12-й палаты. «Виктория!» — кричал он. «Победа! Ура!» Потом Флори кинулся к дивану, подхватил Зинаиду Виссарионовну и закружил ее по коридору. Где-то хлопали двери, откуда-то бежали люди в белых халатах, они обнимались, целовались, поздравляли друг друга. А на диване, критически поглядывая на всю эту суетню, сидели два русских солдата в полосатых пижамах. Они еще не поняли, что вернулись с того света, что с них началась эра пенициллина. живой воды из плесени, которая вернет жизнь многим миллионам людей в самых разных уголках планеты. «Браток, ты из 17-й?» — спросило привидение на костылях. «А ты из 12-й?» «Так точно. Чего вскочил-то?» «Попить бы. Так чаю захотелось. Ну, прямо не втерпешь. С лимончиком? Хорошо бы. Как-то